Хе-хи, теперь, почесала наполненные слезами глаза, я понимаю, зачем в лаборатории так много столов с перегородками, чтобы под них спрятаться. Хе, фу, гадость, прочистила горло и, утерев текущие от пыли влажные дорожки на щеках, выглянула, осматривая масштаб происшествия. Ну, все не так плохо. Место, где находился кристалл, было взорвано, окрасив ближайшие объекты в черный цвет. Пыль все еще оседала, а на панелях виднелись мелкие огни. Встав, заклинанием очистила себя и флору от сажи. Посмотрела на датчик сигнализации, который почему-то не сработал. Видимо, дым слишком медленно туда идет. На всякий случай махнула рукой, магией отключая сигнализацию дополнительно. Еще не хватало здесь пожарных. Новую систему пожаротушения тоже закажем. Парень уверенно взял аналог огнетушителя и прошелся по несгоревшим приборам. Блуждающий взор остановился на поврежденном оборудовании. Ну, я все равно хотела заказать другое, пожала плечами, дополнительно смахивая оседающую пыль. Какая удача! Сарказм выскочил обратно на целый стол, предварительно очистив поверхность и уместив свою папу на столешнице. На Титане изготавливают очень хорошие панели для облицовки. Хотя основное оборудование все же лучше заказать у нас. Закажи то, что придет быстрее всего. Надула губы, отрываясь от телефона с каталогом. Биолог осматривал уцелевшие, то есть ничего нужного. Пострадало информационное оборудование, эко-камера, сканер, остальное не нужно в спешке. Слушая достаточно спокойный голос, забила нужные слова в поисковой строчке. «Ты не поранился?» – уточнила, между делом щелкая на онлайн-корзину. «Нет, лишь жар обдал спину. Основной удар на себя взяла камера». Кивнула, оформляя заказ. «Я не первый раз занимаюсь оформлением заказов для лабораторий, работающих с моими кристаллами. Одной парой больше, одной меньше, какая разница?» А потом всплыло какое-то окно, переводя меня в магазин бытовых побрякушек, которые без лишней мысли начала также закидывать в свои покупки. Зато в этом месте будет чувствоваться женская рука. Перешла в систему пожаротушения, с интересом разглядывая навороченные разработки, ища самые дорогие. Конечно, я закажу все самое лучшее. Вряд ли мне, конечно, за такое прилетит какой-нибудь поцелуйчик, но искоса глянула на красавчика, ухмыльнулась. Достаточно выйти на люди, и можно будет урвать его самой. «Бада, зачем ты заказала железные ведра?» Отмечая галочками привезенные товары, которые потихоньку переносили в лабораторию Флоры, окинула взглядом грузчика с двумя ведрами, не слезая со стола. «Милый, конечно, на удачу. Мы наполним их водой, поставим в ящик и будет наше счастье», положила голову на плечо стоящего рядом парня, хитро смотря в его лицо, «длится вечно». «Кхе, мужчина, что принес какие-то коробки?» Поперхнулся. «Не кашляйте мне тут, занесите уже», глянула на часы, обвивающие руку вместо браслета. 2 часа дня. Флора, улыбнувшись, ласково пророкотала парню с вечно спокойным лицом. «Думаю, мастера справятся и без нас здесь, а мы пройдемся по магазинам и прикупим остальные милые, уютные вещички, вещи для твоей лаборатории», защебетала, спрыгивая со стола, но, почувствовав напряжение, изучающе посмотрела на недовольное лицо. «Не переживай, они профи, установят здесь все, настроят», прошлась пальцами по груди специалиста, подходя. «Просто скажи им, куда что ставить, все же это наше долгожданное свидание», помедлив и неохотно кивнув, парень отошел командовать, куда что ставить. Как удачно, что грузчикам достаточно на своем корабле подлететь к нужному окну, которое можно, как оказалось, открыть и внести весь заказ, иначе мы бы все возили, а очень долго. Отмахнулась от навязчивых мыслей о длинном пути транспортировки, ставя галочки в чековом листе. Пара устройств и все. Поняв, что до 3 как раз успеваем, и помахав документами, пошла искать административный корпус, чтобы отдать документы на то, что все оборудование куплено мной и при окончании учебы Флора его заберет, если оно уцелеет. Все лаборатории, кабинеты биологии, химии и всего прочего, где есть вероятность уничтожения приборов, техники, самого кабинета, застрахованы здесь, но, видимо, не в Алфее. Когда оказалось, что помимо предоставления документов о покупке нужно еще и заполнить энное количество бумажек, я умыла руки, принеся все бумажки биологу. Только зря разыскивала администрацию, залезла в такси, отпуская предоставленную Флорой руку. Ребята сказали, что всем феям запретили выходить за пределы школы. У тебя не будет проблем из-за того, что ты здесь». Сев рядом, Флора поднял перегородку между нами и водителем. Комфортное такси бизнес-класса было похоже на парящий лимузин с мягкой обивкой и тонированными окнами. «Ты что, со специалистами общаешься?» «Нет, проблем у меня не будет, и ты от меня не избавишься», — сверкнула глазами, когда Флора обернулся, выражая взглядом осуждение моим предположениям. Фыркнула. «У нас с директрисой существует некая договоренность. Я приглядываю за ее малышами, а она идет навстречу мне, когда мне, как многодетной матери, нужен отдых. Значит, тебя не наказывали за самовольный уход из школы?» Прищурилась, наблюдая блестящие смехом глаза. «Подробности от своих дружков узнал? Конечно, не от тебя же. Ой, да ладно, это же не что-то. А-а-а, так вот, как парочки ссорятся. Я не подумала об этом», — хлопнула в ладоши. «Мы не ссоримся, но ситуация с намеком. Мы же договаривались, что он от меня всякие несуразные вещи будет узнавать, а не со стороны. В следующий раз я скажу тебе первым делом, милый. Их наказали уборкой в библиотеке, но не тебя, мне показалось», или в его голосе прозвучали нотки гордости. «Но не меня», — ухмыльнулась, одарив парня тепленьким взглядом. «В отличие от некоторых, я их надзиратель, и пока эти дурочки миловались со своими дружками, мне достаточно было написать директрисе и запросить документы на отсутствие в школе». «Продумано. Но на своих соседок подобные заявления ты не написала. Не обиделись? Девочки не в курсе. В любом случае, они справились вчера, чтобы сегодня отправиться по магазинам в честь бала на Ираклионе. Отличный момент представить нас как пару», — оскалилась, наливая себе сок из мини-холодильника. «Как же комфортно рассекать воздух, а не трястись на колесах. С какой стати я должна заботиться о их предусмотрительности, если они сами не думают о последствиях? Раз так, мне стоит вас поздравить с появлением в вашей школе феи с последним этапом эволюции, Лейла с Энчантиксом», — демонстративно фыркнула. «Она не первая». «И кто же первый?» «Кто-то скрытный и малоизвестный», — закатила глаза, вспоминая угрюмое лицо Фили, заплаканного мальчика, вцепившегося ей в шею, и оскалившуюся кроваво-красной улыбкой нимфу. «Чендра вообще жуткий, от него веет безумием, а в голове воцаряется хаос из бессмысленных и хаотичных мыслей под стать месту обитания с его вечными поворотами и монстрами, таящимися в каждом тупике. Вот уж чья нимфа любит чудовищ больше, чем людей. Садист». Поморщилась, не желая углубляться в воспоминания о лабиринте на жуткой планете Фили. «Подземные дряхлые города не входят в топ любимых мною мест для туризма. Во время той вылазки на Миоплицит я узнала, что на планете Фили запрещена какая-либо магия, связанная с прорицанием, предсказанием и астрологией, из-за сильной связи со звездами и самой Лилит. Говорят, она может проникнуть в разум того, кто пришел узнать будущее, и его руками уничтожить мир. Как оказалось, Фили большое исключение просто потому, что ей удалось сбежать с планеты раньше, чем за ней пришли, ну а после сам Чендра сделал для нее исключение и позволил вернуться. Вот уж главная героиня. Всех фей, что рождаются на Миоплициде, погружают в кому и уносят в сады Чендры, который не позволяет сознанию Лилит захватить головы прорицательниц. Ну и система. Отправишься с ними на Ираклион? Я не курица, чтобы бегать с ними постоянно. Это вообще-то цыплята должны бегать за своей мамашей, но не судьба, поэтому присматривать за ними будет другой человек. Кая прислала проверенного ассасина, и после обозначения его цели и задачи я вручила ему камеру и благополучно спровадила мужчину присматривать за детьми. Хорошо, так значит, к четырем они будут на Аллее? Конечно, с ними Стелла, а ее маршрут предугадать совсем несложно. 10 минут 4-го. Отлично, успеваем затариться. Ох, отлично. Блум, давай зайдем и сюда. Брендон, смотри, что мы купили. Эти украшения идеально подойдут к моему платью. Только посмотри, какие камни. Группа из 4 девушек и 4 парней двигалась вдоль оживленной улицы, весело переговариваясь. Светловолосая яркая фея активно засматривалась на витрины, даже не требуя ответов. Конечно, дорогая. Предлагаю зайти в технологии всех миров. На днях вышли новые экоэкраны для компьютеров. Тикна хотела продвинуть и свое увлечение, но внимал ей лишь Тимми. Брендон посмотрел на заглядывающуюся на ювелирные витрины Стеллу. Ей сейчас приходилось нелегко. Проблемы на планете, непонятная ситуация с отцом. Он хотел быть для нее опорой и поддержкой, и если для этого нужно ходить с ней и остальными феями по магазинам, таская горы пакетов, что ж, он не против. «Девочки, мои глаза не лгут, вы тоже это видите?» В субботу народа в бутиках всегда много. Услышав голос музыкальной феи, парень Стеллы выглянул из-за коробок, которыми он был нагружен по самую голову. Муза остановила всю группу, отчего Ривен вписался в парня с пакетами. «ТЦ, чего там такого, что вы все разом остановились?» — прорычал его голос. «Если это не новая коллекция Шантер Пьюрси, я не хочу это видеть». Махнув рукой, девушка хотела уйти, но Блум придержала ее, утягивая за собой. «А, что там, Муза, куда смотреть?» Скай снял со своего лучшего друга пару коробок и пакетов, позволяя видеть дорогу. «Я чё, тоже это вижу, серьезно?» Посреди улицы остановилась вся компания, целенаправленно пялись в сторону ресторанчика под открытым небом. За столиком сидели два совершенно неожиданных человека. То и дело на них поглядывали парни и девушки, но близко никто не подходил, сохраняя дистанцию. «Бада!» Голос принцессы Солярии прозвучал так громко, казалось, что она хотела, чтобы ее услышал весь город и, минуя людей широкими шагами, потащила Блум за собой, зашагав в сторону принцессы Вахармалаи. «Флоры! Вау!» — присвистнул красноволосый. «Неужели наш ботанчик захомутал принцессу пустыни? Эй, может, они просто пересеклись и решили вместе попообедать?» В бок парня толкнула фея музыки и пошла за принцессами. «Скай, может, мы что-то не так поняли? Это же Флора!» — хмурясь, выдавил Брендон полушепотом, не спеша подходить к парочке. Флора, несмотря на красивое личико и огромное количество девушек, желающих сделать его своим, напрочь отбивает их своей безразличностью, холодностью и некой брезгливостью. Вообще с девушками не умеет обращаться. Он конченый трудоголик, и в команду к ним попал из-за Гелии. Кажется, они очень близкие друзья. Кстати, парень с девушкой сидели достаточно близко, что показывало, что они могут быть в близких отношениях, но... Взгляд упал вниз, заставляя логичность сомнений поутихнуть. Ноги Флоры коленями касались коленей девушки, при этом не испытывая дискомфорт. По лицам вообще ничего не скажешь. Спокойно и уткнувшийся в книгу биолог и надменно пьющее вино принцесса излучали ауру царственности и хладнокровия к окружающим. «А это мы сейчас и узнаем», — принц кивнул на компанию их фей. Бадан Барриет была эгоистичной, величественной и загадочной. В отличие от Винкс, она знает, чего хочет и как это получить. В ней нет импульсивности, и можно даже сказать, что она не подвержена каким-либо эмоциям, кроме расчета. От этого ее присутствие в команде фей напрягает, но нельзя не отметить, что ее рассуждения очень здравы. Скай чуть-чуть поморщился. У него оставался неприятный осадок от общения с этой принцессой, создавалось впечатление, что она его ненавидит и хочет, чтобы и все остальные также его не любили. До сих пор в сети гуляет видео с первой встречи Блум и Диаспоры. Сколько гнева тогда пришлось испытать им с Брендоном от короля с королевой. Тем не интересовали отношения других членов их группы, тем более не близких ему. Сейчас он думал лишь о том, как понравится фее технологий больше, и это желание побуждало в нем все новые и новые идеи для совместных проектов. Однако он хорошо помнил, что их сокол укреплен магией Бадан Барриет. Главное, не заикнуться об этом. Возможно, ее магия все еще там только потому, что принцесса забыла. Не хотелось бы потерять столь крутое обмундирование для их корабля. Эгоистично, но что поделать. «Бада, что вы делаете здесь вместе?» «Приветик, Флора, надеюсь, ты меня запомнил». Бадан Барриет движением головы заставила солнцезащитные очки сползти с глаз. Флора же лишь чуть оторвал глаза от книги, кивнув и снова вернулся к чтению. Особо внимательный и незаинтересованный программист заметил плавно скользнувшую на женскую талию мужскую руку. «А-а, наша солнечная принцесса, какое чудо вас здесь встретить! Гуляете?» Небрежно протягивая гласные, принцесса сняла очки и, поставив бокал с ликером на стол, повернулась к подошедшим феям лицом. «Да, завтра бал на Ираклионе. Хотим подготовиться», — покивала рыжая фея и спрятала руки за спину, смущенно закусив губу. Бада иногда убегала на свидание, но никогда ничего конкретного не говорила. Неужели все это время она встречалась с Флорой? «А вы, действительно, что заставило интроверта-трудоголика выйти из своей лаборатории, оторвавшись от очень важных дел?» — решил уколоть Ривен, за что получил еще один тычок в бок от Музы. Но что еще от него ожидать? После того, как биолог попал в команду, этот колючий парень все пытался его поддеть. Возможно, потому, что тот никак не реагирует. О, от такого голоса в купе с блестящим хитрым взглядом по телу пробежались мурашки. Скай дернулся, Тимми отвел взгляд, а Ривен же насупился еще больше. У парней были те, кто им нравится, а на такой посыл от девушки невольно реагируешь. Закусив губу, принцесса прищурила блестящие глаза, будто нет на свете счастья больше. Ее отсутствие. Мы слегка увлеклись, и теперь нам нужно прикупить кое-что, что пострадало от ГМ. Оперев подбородок на ладони, пригнувшись, так чтобы видеть лицо Флоры, Бада лукаво улыбнулась. Как же это обозвать? Шалости? Это был взрыв, невозмутимо ответил Флора и, возможно, продолжил бы мысль, если бы принцесса не подхватила. Точно, нешуточный такой взрыв, в голосе прибавилось приторности и вожделения, отчего мысли у большинства ребят склонились к определенной чаше весов. Взрыв из тест-растей, заикнулась, выдала огненная фея, явно не понимая намека, и нахмурилась. От каких взрывов страстей может пострадать лаборатория? Принцесса Домино вопросительно уставилась на Стеллу, которая покраснела. Солнечная фея уже рушила лабораторию, может, и это пострадало из-за взрыва, и теперь Стелле стыдно вспоминать об этом. Лицо самого Флоры осталось непоколебимой маской умиротворения и гармонии, что совсем не вязалось с лукавым взглядом пустынной принцессы и ее пошлыми намеками. В фонтане как-то гуляли слухи, что Флора привел к себе девушку, но... «Так у вас что-то взорвалось?» Сочувствие мелькнуло во взгляде Бадан Бариет, когда она посмотрела на Блум. Она была слишком наивна и не догоняла. Мельком девушка прошлась по покрасневшим парням и музе. Тикна лишь нахмурилась. В итоге только две подружки не поняли ответ. «Какая жалость!» «Да, это был взрыв!» Еще раз поставил точку Флора, и муза решила помочь. «Вообще-то мы хотели узнать другое», отодвинув Ривина. Муза заинтересованно подошла к Баде и очень тихо шепнула в ухо. «Вы встречаетесь?» И... Солнечная фея тут же присела к парочке, яростно сверля их глазами. «Когда вы начали встречаться, а когда влюбились?» «Бада, почему ты нам ничего не рассказала?» Затем она решила втянуть и парней. Обиженно закусив губу, фея солнца обратилась уже к ним. «А вы почему не сказали? Или вы тоже были не в курсе?» «Ну и ладно. Ну так что, Флора, Бада?» На миг в голове фиолетоволосой промелькнула мысль, что, возможно, это было затеяно зря и принесет кучу головной боли. По крайней мере от резвого светила, поэтому кинула простое. «Это все Флора, вопросы к нему», и, надув губки, снова надела очки, усмехнувшись так, чтобы видел только ботаник. «Покажи себя во всей красе, сладкий». Уже вечером, дойдя до комнаты, обнаружила перед дверью красивый ларец с запиской. Осторожно подняла золотую шкатулку, читая гравировку. «От босса. Для Бадан Бариет». Быстро прошла в свою комнату и закрыла дверь. «Что ж, если бы получение энчантикса было важным моментом в моей жизни, я бы об этом рассказала, а так, просто у одной завораживающей сволочи появился компромат на самую неловкую ситуацию в моей жизни. Хорошо, что не на электронном носителе, а всего-то на диктофоне с подтвержденной магической подписью. Хуй кто знает на кой черт, ведь у нимфы наверняка есть компромат на каждого жителя планеты». Закатила глаза и шагнула в обитель слез и разочарования из своей комнаты. Через день, утром понедельника, у нас прошел якобы конгресс, на котором родители многих учеников выступили с желанием исключить Блум за ее, по слухам, сговор с Валтором. Злобно хихикнула, проходя в гостиную. И все из-за обвинения тупого принца Ираклиона. Кто он вообще такой, чтобы утверждать, что феи-спасительницы всея мира – ведьмы? Еще больше радости прибавило то, что злобная мачеха Стеллы со своей мерзопакостной дочерью кинула короля с сошедшим с ума монстром и приказала улетать. Ах, государственная измена, попахивает скандалом. Как я предвкушаю, когда эти новости выйдут в свет. Кай работает над этим, толкая дверь в комнату Блум и солнца, оскалилась. Минут 10 назад от соглядатая пришло сообщение, что принц Ираклиона и принцесса Айсиса объявили о помолвке. Огненную, кстати, не исключили. Тебе стоит попытаться поговорить со Скайем, попытаться выяснить, что произошло. Девочки сидели вокруг преданной и разгромленной феи, пытаясь утешить. Он любит диаспору, он всегда ее любил, проскрипела, рыдая, и сделала глоток чая, которым ее отпаивали. Блум, он все время обманывал меня. Что еще тут выяснять? По-моему, тут и так все ясно. Мятежный огонек, появившийся в начале речи, потух так же внезапно, как разгорелся. Мягкой поступью приблизилась, едва не мурлыкая. Молодец, Блум, ты все правильно делаешь. Тебе не нужен парень, который постоянно врет. Бада, не лезь. Почему? Я просто стараюсь уберечь хрупкое трепещущее сердце Блум. Сколько раз Блум будет страдать, натыкаясь на кинжал, который он втыкает ей в спину уже второй раз. Наигранно всплеснула руками, показывая весь ужас, что испытываю из-за такой несправедливости. Не знаю, просто эту дурацкую парочку клише хочется разбить и не позволить сойтись, доказывая всем, что такие идеальные вместе не живут. Бесит они меня. Но если ты узнаешь, почему он это делает, тебе станет легче. Если это тот же самый Скай, который спас тебя от Даркера, должно быть объяснение. Бросила пронизывающий взгляд на фею технологий. Хаэм, не смей вопросительно вздыхать. Точно. А вдруг Скаю нужна помощь? Давай спросим у него. Скрипя зубами, постаралась не кидать злые взгляды в сторону феи музыки. Я встречусь со Скаем, поднявшись с кровати и устремив взгляд куда-то вдаль, гордо протянула упрямая девчонка. Зачем? Чтобы причинить себе еще боли? Взвелась. Так, слишком обвинительно, надо сделать вид, что я ее защищаю. Предавший два раза предаст и третий. Ты найдешь того, кто будет заботиться о твоем сердце, а не втыкать в него иглы. Развела руками, показывая злость. Кто это тебя к нему пригласит? Бада, я понимаю, что ты волнуешься, но все будет хорошо. Рыжая подбежала ко мне, желая взять за руки, но я обиженно надула губы, отвернувшись и скрестив руки на груди. Если я потеряю Ская, то хочу узнать, почему. Узнать лично от него. Правильный настрой, Блум. Молодец, подруга. Ну и делайте, что хотите, но знай, что я тебя предупреждала, бросив раздосадованный взгляд, поспешила удалиться. Да, я играла в игры, в приставку с Тикной. Сама не понимаю, как я оказалась в настолько абсурдной ситуации. Я и компьютерные игры. Ну ладно, что может быть проще, чем сидеть на диване и жать кнопки, чтобы человечек прыгал? 4-0, вы снова проиграли, крикнула голографическая девочка, радостно знаменуя конец. Не то чтобы проигрыш в этой несомненно важной похабщине меня задевает, но чисто ради налаживания контакта с Тикной нажала на повтор. Бада, я читала, что у вас на планете многоженство. Как ты это чувствуешь? Тебя беспокоит огромное количество женщин в твоем доме или это уже обыденность, что не является фактором, запускающим твои внутренние процессы? Клацая по кнопкам, нахмурилась, выражая недоумение вопросом. Это странный вопрос, но так и быть, отвечу. У нас многоженство. Оно разрешено, если мужчиной в специальный департамент подаются документы о том, что... О том, что у него есть материальная возможность содержать еще одну жену и так со всеми последующими женами, раздражаясь монстрами, прыгающими на моего персонажа, проскрипела. Я одна из вышестоящих по иерархии на планете, на всех... Кто ниже, мне плевать, поэтому, отвечая на твой второй вопрос, мне фиолетово на остальных женщин, за исключением императрицы нескольких матерей. 4-1, вы впервые выиграли. Поздравляю. Голограммная девочка запульнула в меня голограммные конфетти. Ты специально проиграла, хотела тебе настроение поднять. Так себе идея, но неплохая попытка, улыбнулась. Хотела предложить еще раунд, как к нам ворвалась Лейла в слезах. После получения энчантикса за спасение жизни королевы русалок, а не восстановление своих глаз, принцесса осталась на Андросе со своей семьей. Лейла, что вызвало твой сбой? Откинув джойстик, обеспокоенно спросила Тикна. Тикна, ты меня слышишь? Мы приближаемся. Твое устройство готово. Из компа, стоящего на столе, раздался встревоженный голос музы. Бада, успокой Лейлу, я открою для девочек портал. Возмущенно встала, замирая. Мне теперь еще и приказывают. Вот поэтому терпеть не могу дружбу. Деликатно взяв принцессу Андроса за плечо, повела к дивану, кивнув Мартина, который тут же создал большую чашку с чаем и мятой. Пока Тикна разбиралась с девочками, я без зазрения совести призвала коньяк и, пока Лейла заливалась слезами, а Мартина носился за салфетками, вылила половину чая из кружки китайского производства и влила алкоголь. «Почему бы и нет?» – ухмыльнулась, впихивая напиток в дрожащие руки. Через полчаса Лейла, уже подвыпившая, успокоилась. В этот же момент вошли девочки. «Как хорошо, а то я ее слушать не очень хотела. Лейла, что случилось?» Первой спохватилась Блум, явно напомнив нетрезвой, в чем причина ее слез, отчего еще она могла снова расплакаться. «Я, всегда гордилась тем, что являюсь принцессой Андроса но, сегодня все изменилось. Сегодня мои родители сказали, что выбрали мне жениха, апа. Он из самой богатой семьи Андроса и его зэ зовут Набу-у-у-у. И что моя жизнь будет разрушена навсегда. Уа-а-а. И разревелась. Наверное, все же стоило ее выслушать до прихода фей. Так, Набу, да, будем очень рады комментариям об отношениях. Все ли выглядят адекватно, сюжетные дыры или непонятные моменты. Часть 17. Примечание к части. https://pinit4fuchs9f. Валтор рисовал автор, и Бада рисовал соавтор. https://pinit1fquo05x. Кабинет Гриффин. Бичина. Огромное всем спасибо за отзывы, мнения и предложения. Очень благодарны каждому. Улыбающееся лицо с сердечками, слезы рекой. Еле сдерживает слезы. Благодаря вам я увидела и другое развитие событий. Надеюсь, не разочаруем. Бада все же останется с Флорой. Пока точно, дальше посмотрим. Я так переживаю за Брендона. Мы оставили его на Ираклионе со всеми этими охранниками. Наконец уроки закончились, оставив напряжение от того, что некоторые учителя реально преподают что-то полезное, а я этим не пользуюсь. Как так-то? Профессор Уизгис на уроке метаморфологии рассказывал о том, что нужно научиться защищаться, превращаясь в различных существ. К примеру, если нас атакуют звуковой волной, обратить свою голову в голову того, кто не слышит звука, рыбу. Если нужно залезть в маленькую щель, превратись в жука. Боже, почему мы этим не пользуемся? Почему я этим не пользуюсь? Это гениально и при этом так элементарно. Шагая впереди Музы и Стеллы, слегка вслушиваясь в разговор, фыркнула. Брендон, мальчик не маленький, справится, но... Ну конечно, с ним все будет в порядке, поправила волосы и... Не оборачиваясь, оскалилась, если эту геройскую выходку не списали на предательство короны и не засадили твоего красавчика за решетку, тогда, конечно, все замечательно, не нагнетай, Бада, я уверена, Скай позаботится о нем. Веселый голос Лилы лишь раззадорил, но продолжить эту тему я не успела. Вчера ты дала мне удивительно успокаивающий чай, может, заварить его всем? Думаю, нам не помешает отдохнуть. Резко развернулась, останавливаясь и звеня монетами в ушах. Наполовину прикрыла глаза, скрывая бурю предвкушения внутри. Эй, ты чего? Сделала шаг назад, когда в меня чуть не влетела солнечная фея. Чай, протянула, прикрывая ладошкой улыбку. Конечно, я все понимаю. У всех вас беда с парнями и только. Ну конечно, только у тебя холодная и бесчувственная глыба, пробухтила принцесса Солярии. Флора очень мил, Стелла, просто он еще не доверяет нам. Скай говорил, что он очень им обособлен. Ты просто не знаешь, какой огонь бушует под этой восхитительной фарфоровой маской, едва не закатила глаза, всем видом показывая удовольствие. Бада, избавь нас от подробностей, ухмыльнувшись, подождала, пока девушки пройдут вперед, и пошла за ними. Раз сказал, что у них с Музой дружеские отношения, и они даже пару раз вместе ходили в клуб. Гадость. За это можно быть спокойной. Ну что, идем пить чай. Предвещающе ухмыльнулась. Думаю, я поймала дзин. Разливая чай с 1/3 коньяка внутри, я испытывала поистине сказочное наслаждение. Вот уж точно сделал гадость. Сердцу радость. Ах, когда не знаешь, что совершаешь что-то неправильное и противоречащее твоим моральным принципам. Алкоголь был запрещен вплоть до 21 года, в Алфее тем более. В Красном Фонтане скорее всего на это закрывают глаза. В королевских семьях кто как, но Блум, Стелла и Лейла были ярыми противниками туманящего разум Нектара. Хмыкнула, смотря на сопливых розовых феечек, очень хотелось пакостить. Хотелось разрушить их вечное все хорошо и посмотреть, как они будут выплывать из темного омута отчаяния. Все это время я старалась нагнетать, но они то и дело всплывают. Однажды моего терпения не хватит, и я постараюсь их в этом отчаянии утопить. В конце концов, мы все знаем, что вымена в воде не тонет, а всплывает. Отлевитировала девочкам их кружки, здраво посчитав, что дозу алкоголя по сравнению со вчерашним нужно уменьшить. Одно дело, психически нестабильная Лейла, заложница здорового образа жизни, а другое, вполне себе адекватная и думающая Тикна. Налила себе чистого божественного напитка, не омраченного жалкими листьями, наблюдая за упавшим в обморок Кика после глотка. «Хе, МГ, какой-то он горький», я улыбнулась, блаженно глянув на Стеллу. «Конечно, травы имеют свойство горчить. Хочешь перебить весь успокаивающий эффект, добавь своего особенного сахара без сахара, дилетантка. Кажется неплохо, вкус действительно горьковат, но вкусно, еще бы. Спасибо, Бада», кивнула, скрывая сочувствие к доверчивым феям. «Я искренне радовалась этой тупой ситуации. Глядишь, когда-нибудь начнут проверять пищу на яды. С таким же успехом им можно подмешать снотворное. Девочки, вы сделали все, что в ваших силах. Вы сняли проклятие. Пока стоит подождать. Пока принцесса Титана втирала полезную вещь тупыми словами глупым феям, в дверь постучали, и, оставив бокал, я пошла открывать. Почта. Открыв дверь, посмотрела на блондина Пикси-почтальона, который был похож на девочку. Для Бадан Барит, я протянула руку, забирая 3 газеты. Спасибо, крошка, увидимся, и, помахав рукой, вежливо проводила взглядом маленького Пикси. Широчайший оскал вылез на лицо. Ах, Тикна, сейчас твои попытки успокоить подростков рациональностью канут в лету. Медленно двинувшись в комнату к Стелле, осмотрела заголовки. У первой газеты, фу, какая древность, на главной странице был заголовок. Предательство королевской семьи, свержение законного короля Солярии или нелепая случайность. И прекрасная видеофотография, где Кассандра отталкивает отца Стеллы от спасательного корабля. Это Стелле. Вторая газета именовалась «Бунт на банкете Ираклиона». Самый верный друг принца взят под стражу. Обычная ссора между друзьями или измена. И имела фотку Брендона, которого уводит стража. И это Стелле. Злобно прыснула. А третья. Что там, Бада? Состроив нейтральное лицо, протянула девушке 2 газеты, внимательно наблюдая за тем, как меняется ее лицо от праздного интереса до невообразимого ужаса. Что? Ее ногти впились в газетную бумагу, и, разрывая ее на куски, фея вскочила, рыча и носясь по комнате. Видимо, деятельность ее мозга стала такой бурной, что энергия начала выходить через крики и рычание. Стелла, что случилось? Блум подобрала рваные остатки бумаги, муза начала читать вслух, и как только девочки поняли, в чем дело, принялись ее успокаивать. Я молча сидела в сторонке и внимательно наблюдала за происходящим, пытаясь отследить ту незначительную деталь, которая помогает Винкс не улететь в депрессию и не опустить руки. А может, она сорвется и прикажет отрубить герцогине и химере головы, хотя для этого в руках принцессы должна быть власть, а Стелла – просто символичная массовка. Ее авторитет равен нулю, даже несмотря на статус феи-защитницы планеты. Прошлая королева ни черта не делает и, похоже, ей вообще пофиг на дочь, раз она даже письмо не отправила и не вмешалась во всю эту вакханалию. Забавно как, надо будет на этот счет тоже статейку написать. Хотя что уж говорить, вся власть потихоньку переходит в руки буржуазии, выкупающей земли под курорты, вторая половина у привилегированных дворян, а нимфы забыты. Чую, рано или поздно у них случится катастрофа, и нимфы начнут заново создавать свою планету на костях нынешней цивилизации. Как они посмели, ненавижу. Они решили встать против королевской семьи. Почему до сих пор никто не вмешался? А Скай, как мог так поступить? Они ведь с Брендоном лучшие друзья. С ним явно что-то не так. Да как они? Стелла, успокойся, прошу. Уверена, здесь произошло какое-то недопонимание. Скай не мог так поступить. Возможно, это устаревшая информация. Я прищурила глаза, смотря за тем, как 2 подружки начинают спорить из-за парней. А ведь недавно Стелла убеждала Блум, что Скай не мог поступить как урод, и всему есть объяснение, но теперь Стелла ругается на принца Ираклиона. Девочки, давайте успокоимся. Лейла встала между плачущей и взлохмачивающей собственные волосы Стеллы и пытающейся найти слова утешения Блум, которые блондинку только еще больше нервировали, так как это означало, что есть кто-то, кто смог обвести вокруг пальца сразу 2 авторитетные в магическом измерении планеты и не был пойман. Какие же они тупые. Спустя полчаса все успокоились, и я вообще не поняла, как они выровняли свою истерику в «у нас все получится, мы всех победим и Валтор за все заплатит». Что это за автоматический баф? Возможно, Скай не до конца освободили от проклятия, Тикна потыкала на экран и показала нам, чтобы подействовала пыльца, нужно 10 секунд, а если я не ошибаюсь, Блум использовала ее всего около 6. И как так получилось? Да, Блум, тебе срочно надо лететь к Скаю и спасать его. Правда, до этого надо найти нимфу твоей планеты и получить энчантикс. А, ну, или пока ты единственный житель своей планеты, нужно спасти себя от себя. А потом у вас появится со Скаем детки и будете жить припеваючи. Что? Хранительница огня покраснела как вареный рак. Прикрыла рот, поджимая губы. Значит, на первую часть ей наплевать, тогда все сходится. Нам нужно осыпать Скай снова. Уверена, это все диаспора и это мерзкая химера. Они во всем виноваты. Вот это дуэт, И как они на Валтора не вышли, я б тоже хотела на него выйти. Девочки начали обсуждать план, а я, не поняв того, что хотела, забрала третью газету и встала, собираясь уходить. Бада, а третья газета? Я обернулась, удивленно выгибая бровь. Блум, почему на уроках ты витаешь в облаках, а сейчас заметила третью газетку у меня в руках, хотя я у тебя за спиной? Девушка неловко поправила волосы, как будто я сказала что-то приятное. Там просто постер красавчика. Но у тебя же уже есть Флора. Посмотрела на Музу как на наивная дитятка. У Стеллы тоже есть Брендон, но это не мешает ни ей, ни ему флиртовать со всеми подряд. И пока меня не успели осудить ни за что, вставила. Флора иногда бывает так холоден, а этот парень ужасно горяч. Не собираясь показывать девочкам, что там за мужчина, помахала газетой. Конечно, можно было бы в этот момент спровоцировать на слезы и Лилу, но с ее планетой мне лучше быть в хороших отношениях. Сами виноваты, что не купили себе газету про Валтора, в которой говорится о том, что он захватил какую-то мелкую планету. Ну как захватил? Напугал всех, забрал какие-то древние свитки и свалил. Теперь понятно, почему на Далфее поставили купол. Думаю, мы следующие. Правда, мои накопители скоро разрядятся. Странно, что, предвидя нападение, Фарагонда не попросила зарядить их. Раздался гром, вопли, крики и все такое. Заинтересованно выглянула в окно. Какой, однако, деятельный мужчина. Вчера-позавчера какая-то планета, вчера, видимо, облачная башня, а сегодня фей, а завтра уже весь мир. И горячий. Люблю горячих парней, но не зомбированных девок. Жуть какая. Девочки, что есть сил, тут же побежали во двор, а я думала, что сейчас идеальное время, чтобы по-тихому свалить. Сказав Мартина не покидать со своими подружками комнату, пошла прочь. За окном бушевала гроза, ведьмы наравне с фиолетовой молнией атаковали зеленый купол вокруг школы, а я прекрасно чувствовала, как стремительно остаток моей магии покидает накопители по периметру Алфеи. Когда я была на улице, перед глазами пролетел голубой шар плазмы с директрисой и странной нимфой внутри. Обвела своим чутким взором поле битвы и накинула чары невидимости. Стоит согласиться, что каждый человек тренирует только то, что ему может пригодиться. Убедившись, что чары действуют, пошла в сторону леса, обходя атакующих друг друга феи и ведьм. Чувствовала ли вину за то, что ухожу и игнорирую чужие страдания? Конечно, нет. Уже возле ворот заметила, как со спины к Мирте подходит ведьма, плетя какое-то заклинание. Посмотрела, щурясь, а я ее знаю. Мы как-то ездили в облачную башню на совместный урок. Оскалилась. Мирта удачливая. Тихо подойдя сзади, долбанула ведьму по голове, созданной из магии битой. С того момента, как ее увидела, мечтала так сделать. Девушка повалилась на землю без сознания, а по виску стекла тонкая струйка крови. Магия магией, но физический вред с помощью бытовых предметов никто не отменял. В России самое распространенное оружие убийства – сковородка и скалка. Дематериализовала биту, на которой было немного крови, и с чистой совестью двинулась дальше, напоследок услышав крик. Мирта обернулась и смотрела на ведьму, но крики о помощи со стороны собратьев пересилили, и она убежала. Ах, как жаль, бесславная смерть или потеря сознания. Лес я пересекла быстро, Валтор с директрисой были не так уж и далеко, и уже из леса заметила, что над школой вновь появился купол. Наложила водоотталкивающее заклинание и заклинание от грязи. Все-таки в лес иду, и двинулась дальше. Услышав возгласы и взрывы, я подошла к поляне с кучей кратеров и выжженной землей. Следующие 3 минуты, оперевшись о прохладное дерево, я с удивительным пофигизмом наблюдала за тем, как Фарагонда превращалась в дерево. Как только дерево застыло, перед ним появился маг, который сейчас не вызывал чувства предвкушения и восторга. Ах, этот прекрасный мужчина, еще и полностью асексуальный, какая жалость. В этом мире так много красавчиков, прям сложно выбрать. Флора, Набу, что же вы здесь делаете, маленькая любопытная фея? Разве вам не следует как можно скорее бежать к своим подружкам и рассказать все, что здесь произошло? Сказал низкий насмешливый голос, обещающий покой и безопасность. Так бы и наслаждалась, если бы не дела. Усмехнулась, твердой походкой выплывая к мужчине. Проходя мимо дерева, осмотрела бюст директрисы, торчащий из толстого ствола. Прям воплощение страдания, хмыкнула. Я хочу сделку, ноги расставила на ширине плеч, а рука положила на бедро, всем своим видом показывая уверенность в собственных словах. Глаза Валтора не блеснули, а выражение лица не колыхнулось. Казалось, он вообще не воспринял мои слова всерьез. «Великий волшебник не верит фее?» С долей усмешки приподняла бровь. «Великий волшебник?» Мужчина замолчал всего на секунду, за которую в мое сердце успело притечь в два раза больше крови, чем должно было, и на его лице появился оскал. Когда он протянул мне раскрытую ладонь, жестом предлагая мне вложить в нее свою, я не дрогнула, смело сделав шаг вперед, коснулась сильной руки, обтянутой темной перчаткой, сначала кончиками пальцев, а затем аккуратно позволила ему чуть сжать мои пальцы. Проверяет, готова ли я ему довериться, сжала его пальцы в ответ. Конечно нет, я рискую и не доверяю, но если игра стоит свеч, почему бы и да? Прилив чужой магии, и мы стоим посреди мрачного кабинета. Очень миленький вкус у ведьм. Высокие витражи, мягкие ковры и фиолетовые бархатные диваны. Периметр был уставлен высоченными шкафами с книгами. В центре него по щелчку пальцев появился стол с двумя стульями и милый чайный сервиз из черепов с отвратительной подставкой в виде птицы, на которой висел чайник. Этот кабинет отличался от кабинета Фарагонды только цветами и наличием диванов. Благодаря оранжевым стульям с рисунком паутин атмосфера была несколько гнетущей, а темная мебель добавляла мрачной торжественности. Кабинет Гриффин был теперь не ее. Валтор отодвинул стул, приглашая присесть. «Принцесса Вахармала, сначала обозначь свои мотивы. Чем ты руководствуешься, протягивая руку тому, кто напал на твою школу и превратил вашу любимую директрису в пень? Ну про любимейшую это вы загнули. Да и на моих глазах людей превращали в рабов, а она всего лишь стала деревом. Есть в жизни вещи похуже превращения в дерево, которое заколдовали не навсегда», — отмахнулась. «Как я узнала, что не навсегда? Навсегда убивают. Села, накладывая заклинание для проверки чая на отраву. Чисто. Какая недоверчивая фея. Пожала плечами. Я отвечу. Но сначала я хочу ответы на несколько моих вопросов», — посмотрела прямо в глаза магу. «Что, если ответы не совпадут с теми, что ты так желаешь услышать?» Улыбка мужчины была больше мечтательной, чем предвещающей неприятности. «Подкорректирую планы. Хах, ну давай». Я поставила чашку и откинулась на стул, копируя легкую позу нимфы. Он позволял мне так себя вести. Думаю, его характер больше похож на бунтаря. Скрывая за улыбкой все то, что я думаю о мерзком напитке, с довольным лицом отпила горькую пургу. «Насколько я знаю, ты хочешь мести», — получила легкий кивок и небольшое вопрошание в глазах. «Кому? Команде света? Неужели я кажусь настолько мелочным?» Снисходительный тон заставил выгнуть бровь. Промолчала на его многозначительную улыбку. Сделала еще глоток наикрепчайшего чая, отдающего горечью. «Фу, мерзость!» Щелкнула пальцами, и лист бумаги с ручкой плавно опустился на стол. «Во-первых, команда света, мелко, значит, есть кто-то больше», — продолжала озвучивать свои выводы. «Во-вторых, домино. Каким-то образом ты попал на домино в самый неудачный момент», — чиркая по листу, мельком глянула на мага. «Могу предположить, кто еще из интересных существ был на домино в те дни». Из-под ресниц продолжала наблюдать, желая увидеть реакцию. «Часть команды света, новорожденная Блум, нимфа домино, Дафна. В-третьих, три ведьмы». На последней фразе атмосфера потяжелела. Маг всем своим видом излучал царственность и достоинство, и именно с помощью воздуха дал подсказку. Хмыкнула, сердечно благодарю за это случайное удушье в пространстве, и закончила рисунок. Положила перед Валтором. «Знакомо? Ха-ха-ха-ха». Смех мужчины был невероятно едким и завораживающим. Он будоражил все изнутри, и я закрыла лицо чаем, чтобы невозмутимость была не такой напускной, как мне хотелось бы показать. «Значит, месть трем ведьмам», — посмотрела в голубые глаза, в которых мелькнул красный отблеск, — «и тем, кто за ними». Лилит усмехнулась, погружаясь в мысли и немного покачивая ногой. «Значит, три ведьмы под руководством Лилит напали на домино, желая получить силу огня дракона. Валтор по стечению мутных обстоятельств, а может и по своей воле или по какой-либо другой причине, оказался там, и его обвинили в сговоре с ведьмами. Репутация, видимо, у него уже тогда была не айс, а возможно они с ведьмами были заодно, но потом разбежались. Ведьм заточили король с королевой домино, но как Валтора, помимо того, что не признали нимфой, умудрились заключить в тюрьму. По силе с нимфой сравнится лишь другая нимфа, и то, только равная. Тебя ослабили ведьмы с помощью силы Дафны, которую убили. Она ведь тоже нимфа. Шестеренки в голове активно крутились, переваривая новые факты и производя выводы. Но выставили все так, будто ты ослаб и тебя за грехи без суда заточили в Омегу. Видимо, ты где-то очень сильно перешел дорогу всем вокруг, и только подняв глаза, увидела оскалы кроваво-красные глаза, через которые на меня смотрело древнее существо, предупреждая, сглотнула, стараясь унять сердце, и при этом непонятно, билось оно от страха или от радости. Отлично, значит, нам по пути и наши мотивы совпадают, улыбнулась самой довольной улыбкой, но дрожь голоса скрыть не смогла. Валтор будоражил, глаза мужчины маниакально следили за моими движениями, он заинтересовался, теперь сделка, приложила руку к груди, со всей чистотой и счастьем, будто все проблемы остались далеко позади, выдохнула. Убей Блум, часть 18, примечание к части, Бичина, надеюсь не разочаруем, если есть недопонимание, несостыковки или неуверенность в чьих-то действиях, необоснованность, пишите, как я мечтала это сказать, уверена, блеск в глазах был слегка фанатичным, потому что маг напротив очень воодушевился, спонтанно, согласна, планировала ли я это, нет, но столь желанная фраза сорвалась с языка раньше, чем я успела полностью осознать эту мысль. Конечно, я думала, мечтала, озвучивала Фарагонде, которая запретила мне убийство типа между строк. Но одно дело, искать какую-то левую девчонку по всем магическим измерениям, другое, отдать огонь дракона сильнейшему магу нимфе с претензиями к Лилит. Даже если он в итоге ее освободит, чтобы убить, что достаточно вероятно, это будут общие проблемы. Эгоистично, да, может кончиться геноцидом, пожалуй, плевать, если страдать, так всем, а не только мне. Почему я уверена, что мои с Валтором разговоры могут обрести осязаемую форму? Почему я решила, что моя просьба будет удовлетворена, хотя я ничего не предложила взамен? Ха, потому что у него есть все, таких, как он, можно только просить. Ничего из того, что я могу предложить, ему не нужно. Ах, как знакомо, кажется, в тебе еще меньше морали, чем я ожидал. Люди у власти не могут быть отравлены моральными принципами. Я сказала, что хочу сделку, но это просто слова, махнула рукой. Это не сделка и не договор. Это просто разговор, после которого я хочу, чтобы ты обратил внимание на определенные вещи и совершил некоторые действия, протянула, поправив волосы. Если заинтересует, замечательно. Если нет, я разберусь сама. Я заинтригован. Ты готова убить ту, кто рядом с тобой не один год? Какая осведомленность? Насколько мне известно, вы подружки. Убивать буду не я, но, может, погорячилась. Можешь не убить, можешь ее где-то запереть, заточить, оставить в состоянии безмозглого овоща. Начхать, обещаю посодействовать. Посмотрела прямо в льдистые глаза. Помнится, тебя заинтересовало пламя дракона, которое так нужно Лилит, продолжила. Может, у нее и дополнительные скрытые мотивы помимо нужной всем власти, но это не имеет значения. Почему бы не испортить все ее планы? Убей девчонку и забери пламя себе. Возможности добраться до пламени у Лилит не станет, и она навечно будет заточена там, где есть. Ведь если ты есть, значит, Лилит тебе проиграла. Ни ее ведьмы, ни ее силы, ни люди не могли тебя приструнить, польстила магу. С тобой пламя будет гораздо более защищено, чем с мелкими фиками, которые суют свои носы не в свое дело. В конце концов, можешь поработить мир, только мою планету не трогай, победно выдохнула, проведя пальцем по кайме чашки черепушки. В какой-то из книг говорилось, что Валтор – темная частичка энергии дракона, поэтому он такой сильный маг. Если взять эту деталь за гипотетическую истину, то они с Блум как и Ниян. Блум и Валтор противоположны. Пламя в Блум ищет себе защитников, в то время как Валтор полностью одиночка, защищает себя сам. Если пламя будет у него, он просто станет сильнее. Чем же тебе самой так напакостила мелкая фея, что ты предлагаешь захватить мир и построить новый на ее хладном трупе? Неужели ни капли не привязалась к ней, своим существованием? Привязываться к глупым людям – верх неразумности. С появлением этой рыжей все мои планы полетели к чертям, но я слишком хороша, чтобы не сделать все себе на руку. К тому же меня навязали новой команде света в опекуны. Можешь считать это местью. Не хотят слушать разум. Пусть получают по башке, хмыкнула. Непослушные детки, иронию можно было черпать ложкой. Ненавижу непослушных деток, пакостливо выдохнула в ответ. Хорошо. Прежде чем я успела продолжить, мужчина махнул рукой и вокруг меня образовалась синяя сфера, тут же исчезая. По ощущениям пространство разделилось. Барьер, сначала хотела вопросительно застыть, но громкие голоса и не менее громкий топот ног не дали это сделать, и я, заинтересованно скрестив руки у груди, перевела взгляд от мага в сторону звука. Через несколько секунд дверь неподобающе раскрылась без стука, и в комнату влетели три ведьмы. «Валтор, эти мерзкие винкс здесь!» Первой шла седая ведьма со злобным взглядом в бирюзовом латексе. Совершенно не обращая внимания на меня, она пнула какую-то книгу. Мои глаза полезли на лоб, а после я их прикрыла. «Меня здесь как будто и нет, миленько», — глянула на нимфу. «Ему вообще безразлично. Пинать книгу — вульгарщина. Валтор считает себя вершиной мира и на такое вот поведение со стороны остального люда не обращает внимания. Думаю, если бы не его аура, побуждающая азарт и желание, я бы пересекаться не захотела с ним, а тут, вон, сама прибежала к этой привлекательной заразе, да и с первого взгляда адекватной. Я бы на его месте тоже Лилу прокляла. Нечего лезть к тому, к кому сказали не приближаться, и соответственно не провоцировать. А остальные планеты, так это не мой дом, чтобы беспокоиться. У всех свои тараканы. На Андросе несколькими столетиями ранее было уничтожено едва ли не все население. И что? Да-да, я читала. Пришли спасать своих подружек, примерским голосом проговорила девушка в бордовом с кучей кудрей. Конечно, Валтор не безгрешен и не безобиден, да и в тюрьму его было за что заточить 100%, но кто виноват, что он сбежал? Мы должны их наказать. О, а это подружка Ривина, очкастая в фиолетовом, кинула веселый взгляд на нимфу. Так забавно, когда видишь, что с этим существом общаются как с дружком или типа того. Мужчина сделал глоток из своей кружки и скучающе посмотрел на вторгнувшихся ведьм. Как же сексуально он пьет этот мерзкий чай. Вам нечем заняться? Кажется, я дал вам задание. Он притянул к себе книгу и скучающе пролистал ее. Это пустая трата наших сил. Охранять Гриффин, которая и так не сбежит. Мне оставалось лишь наслаждаться, наблюдая за этим прелестным спектаклем. Вон там самое интересное. Ведьма, похожая на тучу, пальцем показала на хрустальный шар, стоящий на рабочем столе. Кажется, я так сосредоточилась на маге, что не увидела сферу, что показывала феечек и Мирту. Покачала головой. Мирта, Мирта, запудрили тебе мозги эти несносные подростки. В какую продавшуюся компанию ты ввязалась, бедняжка? Мы должны сами прикончить этих фей. По острому взгляду ледяной ведьмы могу сказать, что она спит и видит, как расчленяет своих противников, долго и мучительно, наслаждаясь криками. Я даже отдаленно ее понимаю, но только отдаленно. Предпочитаю не марать руки. Хорошо, раз вы так уверены в своих силах, отложив книгу, Валтор потер подбородок. Я с интересом продолжала слушать. Так забавно. Двое, кто именно выбираете сами, разберутся с феями. Можете их даже убить. Третья сторожит Гриффин. Двое, не уверены, что справитесь. Холодная усмешка скользнула по великолепному лицу. Еще чего, пойдем, девочки, разберемся на месте, главное, видать, ледяная. Она пошла первая, за ней двинулись и остальные, не прощаясь и не закрывая за собой дверь. Отвратительные манеры, взмахом руки закрывала дверь. Купол с меня убрали и даже заботливо подлили еще гадкого чая. Вот поэтому я Валтора и не боюсь открыто. Он даже бескультурных наглых ведьм терпит, а вот меня даже терпеть не надо. Хорошо, что ауру скрывает, иначе, боюсь, любой бы сдался от вожделения к магу. Странно, что он этим не пользуется. На чем мы остановились? Книга улетела прочь, а нимфа блеснула глазами. Давай еще раз пробежимся по пунктам нашего обсуждения. Что ты не поняла? Я же сказал хорошо, глаза блеснули красным. Я хочу убедиться, что мы правильно друг друга поняли. Валтор закатил глаза и щелкнул языком. А хрен тебе, я убью принцессу Домино, Блум, и заберу ее силу дракона. С каждым словом тени кабинета становились глубже и бездоннее, тогда, когда посчитаю нужным. Дотянешь до ее старости и придешь на последнем вздохе, понизила голос, щуря глаза. А вдруг это будет интересно? Поджала губы. Будет скучно. Дело твое. А если она будет близка к Лилит, я убью ее на месте, забрав пламя дракона. Отлично. Есть еще одна просьба. Просьба, теперь глаза блеснули весельем. Наглеть, так наглеть. Это даже более забавная часть диалога, чем ранее. Говори, Солярия и Андрос, если бы ты хотел уничтожить планеты, ты бы уничтожил нимфы и источники силы, но ты этого не сделал, значит, просто развлекался. Солярия, думаю, ты сделал им одолжение, Может, возьмутся за ум. Андрос, ближе к сути. Извольте. У нас с Брамой на эти планеты свои планы. Нам нужны должники, вообще у меня. Но я, это я и моя планета, следовательно и Брама. И для чего тебе я? Насмешливо выгнул бровь красавчик. О, думаю, проклятие с океана не спадет, пока ты жив. А если и спадет, то лишь потому, что ты так захотел. Поэтому, подсоби, сними заклятие, когда я попрошу. Таким образом меня еще не использовали. Взять и снять мое проклятие, все бывает в первый раз. Скажешь, когда снять заклинание, и я его сниму, довольно улыбнулась. Отлично, всегда бы так просто. Все-таки нужно уметь рисковать. Что со второй планетой? С ней разберусь сама, когда там эта милая свадьба околдованного короля и злобной графини. Еще минут 30 мы провели за непринужденной беседой ни о чем, периодически наблюдая за феями, что потихоньку разносили облачную башню по камням в борьбе против ведьм. Разве эти три ведьмы не потомки старших трех ведьм? Всплыла мысль, и я подозрительно посмотрела на мага. Ну разве не иронично? Хитрый взгляд был ответом, и я позволила себе легкий смех. Их прародительницы желали Валтору смерти, а они пляшут под его дудку. Наслаждаясь спектаклем этого кукловода, я не обольщалась и не расслаблялась. Валтор, скользкая личность, думающая только о себе, он согласился на мои просьбы, но так же легко он может и предать, как и я. Из-под ресниц посмотрела на вылетающих из башни фей. Это тоже просто больная ирония. Скажи мне, что я гений, потому что я сделала охрененную вещь. По возвращению в школу заперлась в комнате, не желая ни с кем общаться. Следующим утром, игнорируя восстановительные работы, я пошла к Филии, не дав ей ничего сказать, затащила обратно в комнату. Выгнав Пикси к друзьям, заперла двери и села напротив феи грез. Я была счастлива. Удачный разговор с Валтором, новая информация от него о Лилит и ведьмах. Картина прояснилась, хоть и по мелким кусочкам. Да еще и условия получения энчантикса почти выполнены. Все идеально. Я была довольна и желала услышать от Фили радостные новости, но, как часто это бывает, меня ждала совсем не радость. Девушка устало вдохнула, доставая пергамент и набор для своей волшебной писанины. Акстись, макнув перо в чернила, девушка принялась черкать. Даже не использовав магию, я и так скажу, что ты уже давно проиграла. Рунные символы образовались вокруг пера, и по бумаге заискрился яркий магический след. Сердце пропустило удар, и улыбка дрогнула. Смотрю, энчантикс хорошо влияет на твои способности, раз, не смотря в карту, она уже знает, почему я уже проиграла. Продолжала. Вчера все шло как нельзя лучше, что могло пойти не так. Ты перешла черту, где все могло бы быть иначе. Теперь не избежать судьбы, все предрешено. Ты сама себя загнала в вечную кабалу. Ты знаешь, что я вчера делала. Возможно ли, что это из-за Валтора? Был момент, когда ты могла все изменить, но он прошел, как будто ведя диалог сама с собой, выдохнула девушка. Почему ты не сказала раньше? Сделала два больших глотка, отдающих горечью. Это ничего бы не изменило. Даже если бы не изменило, ты должна была сказать. Беззаботность полностью исчезла, сгущая краски. Значит, Фили знала, что все будет плохо, и ничего не сказала. Взгляд похолодел, а фея напротив нахмурилась. Не хотела тебя расстраивать. Я не расстроена, я зла. Сжала ножку бокала, рыча. Когда был тот момент? Подалась вперед, впиваясь глазами в фею грез. Такой же тяжелый вдох вырвался и у феи напротив, отводящей глаза. Когда пошла за Мартина, не стоило поддаваться эмоциям. Бокал разлетелся в дребезги, падая на пол. Да что за херня, это просто подлость мироздания. Все в мире толкуют жить по совести, а в итоге стоит пойти за глупыми чувствами, и я в самой жопе. Ты знала уже тогда, тихо, сдерживая злость, процедила, смотря из-под лобья на темноволосую. Нет, когда расшифровывала твою карту снова только тогда. Глубоким вдохом постаралась взять чувство под контроль. А если бы я не повелась на эмоции и чувства, не ввязалась бы в это дерьмо? Шумно вдохнула, безэмоционально смотря в стену. Можно сколько угодно винить всех вокруг, но теперь ничего не изменить. Ладно, отлично. Почувствовала, как разгорелась решимость. Значит, я тем более буду делать все так, как хочу. Что можешь сказать по будущим событиям? Откинулась на спинку кресла, придерживая голову рукой. Надеюсь, что-то хорошее. Сейчас не было девушки, к которой я питаю слабость. Сейчас был только босс и подчиненный. Удача в бизнесе, заключение выгодной сделки. МГ. Потеря, незначительная. Появление близкого, потеря какого-то знакомого человека и появление нового, если у тебя они вообще могут быть. Не люблю сильные перемены, но сделка это хорошо. Прямо сейчас напишу Браме, чтобы сделал заявление императору. Быстро напечатала Кай, что мне нужно сейчас же оказаться дома. Если успею, вечером смогу написать Валтору. Пусть снимает свою магию. И, Бада, будь осторожнее в выборе союзников. Это я и так знаю. Хорошо, встала с кресла и вышла, не прощаясь. Брама подарил мне энчантикс, прекрасная возможность им воспользоваться. Телефон завибрировал, сообщая, что через 20 минут шаттл будет у ворот Алфей. Быстро материализовал один из десятков заготовленных заранее прошений на освобождение для директрисы и взмахом руки отправила бумажку Гризильде. Фарагон даже пень, времени нет ни у меня, ни у тебя, поэтому давай по-быстрому. Внеплановые дела со срочным выполнением всегда бодрят и отвлекают. Будет куда и на кого вылить всю кипящую злость. Азарт нимфы подстегивал и распалял еще больше, поэтому с огромным количеством предвкушения мы с укутанным в черное двухметровым существом просто летели по коридорам. Очень рад, что ты нашла способ. Конечно, я ведь обещала, отмахнулась, кажется, разгоняясь с каждым шагом сильнее. Гулкие шаги и звон наших украшений эхом разносились по шахте возле дальнего храма. Люблю ее. Здесь так легко и свободно, магия вьется вокруг, ластится к сводам, как будто облизывая их. В конце концов, способы есть разные. Одно из умений нашей планеты – договор. А с кем – не имеет значения. От тебя несет энергией Валтора. Надеюсь, клейма на тебе нет, – хмыкнул Брама. Мы с ним оба знали, что нету у меня никакой метки. Добровольно клеймить себя как раба, сфигали, еще чего, да и ведь главное результат, разве не так, пожала плечами, заворачивая в один из коридоров пещеры, не любите его, никто не любит силу, разгуливающую без правил, смотри, не попади в его интриги и планы, Валтор, псих, пронзительным взглядом мужчина прямо говорил о том, что теперь будет очень неспокойно, кивнула, мыча, и если ты забыла, напоминаю, ложь должна быть основана на правде, иначе она слишком небезопасна, сбежали по высеченной в кристалле лестнице еще ниже, согласна, именно поэтому ложь, которую мы скормим Андрасу, реально на 100% с небольшой недоговоркой, ухмыльнулась, всего-то объявите, что хрупкая оболочка кристаллов, усиленная с помощью энчантикса из глубинных недр Вахармала, способна к поглощению чужой темной магии из разумных, и мы можем поделиться небольшим количеством, раз такое горе приключилось на дружественной нам планете. Ну хоть энчантикс получаешь не за красивые слова, давай уже, создавай свои кристаллы. Когда это я отлынивала от работы, закатила глаза, позволяя магии выйти за пределы тела, охватывая плотным кольцом. Энергия согревала, дарила покой и небывалую легкость. В следующий миг, как я открыла глаза, мир стал гораздо красочнее, а блестящие своды пещер как будто пели, радостно приветствуя мою магию. Прелестно. Как-то на солярии шестая матушка сказала, что если я смогу создавать отдельно оболочку и отдельно жидкий кристалл, то она мне подсобит. Расплылась в высокомерной улыбке, проведя рукой. С кончиков пальцев сорвалось волшебство, преобразованное в искрящийся радугой поток. Доверив всю ту муть с кристаллами Браме, устало добралась до школы, преспокойно проходя через установленный над школой барьер. Как я устала, ноги отваливаются, хочу в душе спать, едва успела себя остановить от того, чтобы не потереть глаза, размазывая косметику.